Глава 18. Магия. День начался с приключений, ими же продолжился. Едва Азриэл ушел, вернулся Морт с Сифом, причем дух снова принял изначальную форму. «Надо же!» — удивился он. «Ты жива, а мы уже и не чаяли!» Я фыркнула. По румяному улыбающемуся лицу Морта вижу, как они за меня переживали, места себе не находили. Для этих двоих будет лучше, если меня не станет. Моя смерть замаскирует промах Морта, никто не узнает, что он напортачил с воскрешением. Сиф вовсе получит желанную свободу. Даже странно, что они еще не придушили меня во сне. Нравлюсь я им, наверное, других объяснений нет. Служанки развернули бурную деятельность в гостиной, зала летала в воздухе только так. Я снова расчихалась, и мы спрятались от уборки в спальне. Там Морт снова обучал меня чтению. У меня уже хорошо получалось. Настолько, что я решила в самое ближайшее время вернуться к дневнику Анастейши. Вполне возможно, что именно в нем спрятана разгадка ее смерти. Почему-то же она зашифровала его содержимое. Наконец в гостиной повисла тишина. Служанки ушли, оставив нам обед, пока еле обсуждали, чем заняться дальше. «Надо что-то делать с твоей магией», — проглотив приличный кусок мяса, заявил Морт. «Пока хуже не стало». Я посмотрела в окно. Опасаться в самом деле было чего. Непогода не утихала, а наоборот усугублялась. Ветер задувал такой, что, раскрыв зонтик, можно было улететь в жаркие края, словно Мэри Поппинс. Дождь лил уже вторые сутки. В комнатах стало промозгло и сыро. У дракона начались сложности с полетами. И теперь он каждый час громогласным ревом сообщал о том, что думает о погоде. Судя по его тону, ничего хорошего. Стены дрожали так, что, казалось, замок вот-вот рухнет. В общем, надо было что-то срочно с этим делать. Вот только я никак не могла поверить, что весь этот погодный кошмар — моих рук дело. Ну, правда, какая из меня магесса? У меня нет бороды, как у старика Хоттабыча. Тебе дохать не получится. Нет волшебной палочки, как у Гарри Поттера, один взмах которой решает все проблемы. Котла для зелий, как у всех порядочных ведьм, и того нет. И о магии я знаю ровным счетом ничего. Свои сомнения я высказала Морту, но он все равно был полон энтузиазма. «Наша магия не такая, как в твоем мире», — ответил он. «Нам не нужны проводники в виде каких-то там палочек. Магия идет изнутри, а ты ее направляешь». «То есть мне достаточно просто пожелать, и все сбудется?» — недоверчиво уточнила я. «И да, и нет», — любимым менторским тоном заявил Морт. Похоже, он наслаждался ролью учителя. Но меня его недомолвки только раздражали. «Объясни толком», — потребовала я, — «или поищу другого наставника». «Все зависит от того, какой магией ты обладаешь. Например, у тебя погодная. Это значит, что ты влияешь исключительно на всякие погодные штучки. Проще говоря, ты не можешь пожелать пирожное, и оно тут же возникнет перед тобой. Для этого надо обладать магией материализации. Магических даров великое множество. Самых разнообразных. Даже мой наставник не знает их все». Появилось нехорошее ощущение, что меня надули. Погода, серьезно. А получше ничего не нашлось, как-то мелко. С другой стороны, повезло, что у меня не дар, скажем, управлять насекомыми. Сидела бы сейчас вся с ног до головы в пауках, к халисе рыжих тараканов. Бррр. «То есть все мои пожелания должны касаться погоды?» — уточнила я. «Вроде того», — кивнул Морт. «Ты, конечно, можешь пожелать чего-то другого, но вряд ли это осуществится. Просто нащупай внутри себя источник силы и возьми его под контроль». «Легко ему сказать», — вздохнула я. По совету парня я подошла к окну, чтобы иметь зрительный контакт со своей стихией. Следующие полчаса я щупала себя и так, и этак, но никакого источника не обнаружила. Погода за окном осталась неизменной. В конце концов, мне это надоело. «Я безнадежно», — всплеснула руками. «Давайте смиримся, что погода останется ужасной все время, пока я в вашем мире. Будет дополнительный стимул вернуть меня поскорее домой». «Тебе просто нужно почувствовать связь со своей стихией». Морт встал с кресла. «И лучше всего это сделать на свежем воздухе». Мы с Сифом с сомнением покосились в окно, где бушевал настоящий ураган, не самая подходящая погода для прогулки. Но Морт был настроен решительно. Обзывая нас лентяями, он подталкивал упирающуюся меня к двери. «Там убийца!» — верещала я. «Не пойду!» «Он давно сбежал из замка, трусиха, и больше сюда не сунется, а Азриэл этого не допустит». С виду щуплый мальчишка физически оказался сильнее. Ему все-таки удалось вытолкнуть меня в коридор. «Я подожду вас здесь», — пискнул Сиф. Я могла настаивать на его присутствии, но пожалела духа. Ему в самом деле нет смысла мерзнуть и мокнуть на улице. Пусть лучше сторожит покои. В итоге моя жалостливость вышла нам боком. Мы банально заблудились. Внезапно оказалось, что Сив — единственный из нас, кто ориентируется в замке. «Сейчас, сейчас», — бормотал Морт. «Мы уже близко». «Стесняюсь спросить, к чему?» — проворчала я. «К выходу на улицу, естественно. Осталось пара поворотов». Но выход не нашелся. Ни спустя пару поворотов, ни спустя 10. «Давай вернемся в покое», — ныла я, плетясь за Мортом. «Ни за что», — тряхнул парень головой. И вот тут меня посетила ужасная догадка. «Ты просто не знаешь дорогу обратно, так ведь?» Морт покраснел так, что я заметила это даже в полумраке коридора. «Ну хорош, некромант, ничего не скажешь. Ладно, он мальчишка, а я-то чем думала? Захотела себя магом почувствовать, но пока почувствовала узником замка Ив. Я уже была готова придушить Морта, который завел нас черт знает куда. Но, видимо, у парня отличный ангел-хранитель, потому что именно в эту минуту я ощутила на своем лице дуновение свежего ветра». «Вот оно!» — воодушевился Морт. «Я же сказал, что найду выход». Коридор заканчивался дверью. К ней-то устремился Морт. Распахнул ее, и шквальный ветер едва не сбил его с ног. «Добрались!»